Глава пятая. Часть первая. Имение Черномора. Друзья спешат на помощь Марье-искуснице. И вот следующий день приблизился к вечеру. Папа вернулся с работы, поужинал. Рассказ истории продолжился чуть раньше. На этом настоял Андрей, а папа и не возражал. Дорога в царстве Черномора привела троицу друзей к имению. Это была достаточно большая территория, но не огорожена забором или крепостными стенами. Все имение было накрыто прозрачным волшебным куполом. Через него друзья видели красивые сады, плодовые деревья и целые плантации цветов. «Создается у меня впечатление, что Черномор — ботаник или флорист. Даже не верится, что злобный колдун может любить цветы», — задумчиво произнес Андрей. «Я бы не стала так категорично думать о колдуне. Цветы, может, он и любит, но не факт, что он не ест маленьких детей на завтрак. Ты, Андрей, не расслабляйся. Тебе меч-кладенец дан для того, чтобы отрубить ему голову. А уж цветочки поливать найдется добрый человек. Не сомневайся в этом ни на секунду», — ворчливо произнесла Рада. «Черномору достаточно отрубить бороду, чтобы он стал безобидным», — уточнил Андрей, так как по своей натуре он не был кровожадным мальчиком. «Я об этом и говорю, что бороду следует отрубить, но желательно вместе с головой. Ргав!» — как бы, между прочим, заметила Рада. «Не спорьте, нам надо подумать, как зайти внутрь этого купола», — заявил силач, прерывая диалог Рады и Андрея. Силач даже подошел к куполу и потрогал его лапой, убедившись, что прозрачная стена не пропускает вовнутрь. «Включи свой мегамозг и подай идею. Не все же нам идеи подкидывать. Когда-то и от тебя должна быть подача», — тут же ответила Рада своему приятелю-медведю. Силач наморщил лоб, даже почесал затылок, потом почесал лоб. «Что-то ничего не придумывается. Я очень старался напрячь мышцы на голове», — расстроенно произнес медведь после нескольких минут своих попыток. Рада только вздохнула, подошла к силачу и погладила его по голове. «Главное, мой друг, что ты на правильном пути. Может, и мозги продуктивно заработают». И Рада погладила силача по спине. Пока Рада и силач обменивались фразами, Андрей тоже подошел к куполу и потрогал его рукой. Немного подумав, достал меч-кладенец и попробовал сделать разрез. Меч легко разрезал стенку купола. Андрей некоторое время наблюдал за тем, как разрез срастается, будто он живой. Прошла минута, и разреза не стало видно, будто его и не было. «У меня есть план. Я сейчас еще раз разрежу купол. Ты, силач, растянешь разрез так, чтобы мы с Радой могли проскочить на ту сторону. Затем сам залезешь за нами. Только не тяни. В течение одной минуты края стенки купола срастаются», — озвучил план действий Андрей. «План имеется, а значит, можно не тянуть, а действовать». Андрей еще раз разрезал стенку купола. Силач взялся за края и растянул их так, чтобы получился проход, который быстро прошмыгнули мальчик и собачка. Вслед за ними пролез и сам медвежонок. Как только он отпустил края разреза, они соединились. Разрез исчез. Троица друзей осмотрелась. Сейчас они находились во фруктовом саду. У деревьев был период цветения, потому приятный аромат разносился повсюду. Осмотревшись, троица двинулась вперед. Вскоре они вышли на аллею. С обеих сторон аллеи росли на клумбах разные цветы, и эти цветы были прекрасны. А какой от них шел приятный аромат! Друзья немного между собой посовещались и двинулись дальше. Но буквально через несколько минут у всех троих началось головокружение. Они даже не осознали, как присели на дорожку, а потом прилегли. Всех троих сморил сон. Как только путешественники уснули, на аллею выбежал карлик. Ножки у него были кривые, ручки короткие, ростом он был чуть ниже Андрея, зато борода доставала почти до самой земли. Это и был Черномор, зловещий колдун. Он радостно захохотал, стал подпрыгивать. «Ай-ля-ля-ля-ля-ля-ля, напекут мне кренделя!» Закончив приплясывать, Черномор подошел к спящим друзьям. Он даже пнул несколько раз всех, и собачку, и медведя, чтобы убедиться, что они крепко спят. А Андрея пнул 5 раз. «Герой здоровый! Думал победить меня, вот только я оказался хитрее! Из медведя и собаки сделаю котлеты, а мальчишку пусть гоблины съедят!» — приговаривал Черномор, выплясывая вокруг спящей троицы друзей. Черномор хлопнул несколько раз в ладоши, после этого на аллею прибежало 2 десятка гоблинов с зеленой кожей. «Медведя и собаку несите на кухню! Сегодня я полакомлюсь медвежатиной и собачатиной!» Тут же приказал колдун гоблинам. Несколько гоблинов подхватили медведя и собачку, чтобы унести их на кухню. «А с мальчишкой что делать, хозяин?» Противным голосом пищал один из гоблинов. «Забери у мальчишки меч-кладенец и несите его к беседке. Там Марья-искусница работает. Потом я разберусь с этим щенком, когда он проснется», — приказал Черномор. Гоблин подошел к Андрею и попробовал снять с него меч. Но ничего не получилось. Меч будто прирос к мальчику. Тогда гоблин решил вытащить меч из ножен, схватившись за рукоять меча. «Ой, ай, ай, ай, ай, ой, ой!» Тут же заверещал гоблин, так как меч обжег ему ладонь. «Ты чего разорался, придурок? А ну, заткнись!» Разозлился Черномор на гоблина. «Хозяин, меч обжигает ладонь, будто раскаленное железо беру. Снять его с мальчишки тоже не могу!» Плаксиво ответил гоблин, продолжая махать рукой. Черномор подошел к спящему Андрею и осторожно потрогал рукоять меча. Сразу отдернул руку, так как меч действительно обжигал. «Ага, значит, не врали, что меч может взять в руки только герой!» — пробормотал Черномор себе под нос. Колдун походил вокруг мальчика, думая, как ему быть. Немного погодя решился. «Тащите мальчишку вместе с мечом в беседку, что рядом с клеткой Марьи. В крайнем случае я его заколдую своей бородой», — приказал Черномор гоблинам. Они тут же бросились выполнять его приказ. Те гоблины, что притащили силача и раду на кухню, положили их на разделочный стол. «Но... и что это такое?» — спросил гоблин-повар. Повар был с кожей серого цвета, а размером превышал зеленых гоблинов на целую голову. К слову, зеленые гоблины были ростом с карлика Черномора. «Хозяин приказал принести их тебе. Пожаришь из них котлеты», — сообщил один из зеленых гоблинов. «А если они проснутся, что мне с ними делать? Медведь наверняка силенный», — расстроенно проговорил серый гоблин-повар. «Хе-хе-хе, отруби им лапы, тогда они не смогут на тебя напасть», — захихикал еще один из зеленых гоблинов. Гоблин-повар ухмыльнулся и подумал, что это хорошая идея. Взял топор и отрубил лапы Ради и силачу. Часть вторая. Мальчик проявляет мужество героя. Проснулся Андрей лежа на спине возле беседки. Лежать было немного неудобно. Меч, закрепленный на спине, давил на лопатку. Новость о том, что никто не смог даже притронуться к мечу, Андрея порадовала. Значит, правдивы рассказы о том, что кладенец может брать в руки только особенный человек, кого сам кладенец признает. А Андрея клинок явно признал. Руки мальчика были связаны прочной веревкой, как и ноги. Он повертел головой, чтобы осмотреться. В 5 шагах от него была беседка, крыша которой защищала от солнечных лучей. Явное место для отдыха. В беседке стояли диваны, на которых лежали шелковые подушки. Рядом стоял столик на коротких ножках. Видимо, Черномор любил здесь отдыхать в тенечке. Андрей повернул голову в другую сторону и в 30 шагах увидел клетку, которая была достаточно просторной по площади. В клетке на низком диванчике сидела красивая девушка с русыми волосами, заплетенными в косу. Скорее всего, это и была Марья-искусница. Марья шила, изредка разглядывала Андрея, пока не понимая, кого взяли в плен слуги Черномора. Вскоре появился и сам карлик. Он приблизился к лежащему Андрею, пнул его в бок и радостно захихикал. «Марья, смотри, какого спасителя я поймал! Он хотел выручить тебя, но сам попался в ловушку, словно мышь в мышеловку!» Радостно произнес Черномор и вновь захихикал. Марья-искусница отложила шитье и строго посмотрела на своего тюремщика. «Черномор, если ты думаешь, что, показывая свою силу, заставишь меня выйти за тебя замуж, то я разочарую тебя. Замуж за тебя я не пойду. А силой ты меня не заставишь», — резко высказала Марья. «Посмотрим, как ты заговоришь, когда я начну поджаривать пятки этому мальчишке!» Зло произнес Черномор, при этом лицо его исказилось от ярости. Дело в том, что Марья была права. Черномор не мог силой заставить девушку выйти замуж за него. Жениться он мог только по взаимному согласию, иначе колдовскую силу мог потерять. Разозлившись, Черномор вновь подошел к Андрею и пнул его несколько раз, надеясь заставить мальчика плакать или стонать. Но Андрей крепко сжал зубы и не издавал ни звука. Молчание мальчика еще больше разозлило колдуна. «Я заставлю тебя плакать и просить о пощаде, щенок!» Злился колдун и продолжал пинать Андрея. Наконец он устал и прошел в беседку, чтобы отдохнуть, отдышаться и утолить жажду, так как на улице стояла очень теплая погода. Черномор задумался, как заставить Андрея плакать. Появились слуги, которые принесли прохладный сок и фрукты. Один из гоблинов наклонился к уху колдуна и что-то ему прошептал. От услышанного у Черномора рот растянулся в улыбке. После того, как колдун попил сока и насладился фруктами, он обратился к Андрею. «Эй, щенок, твоим друзьям отрезали лапы. Скоро из них сделают котлетки, а из лап будет холодец. Очень вкусно!» Колдун даже причмокнул губами от удовольствия. Андрей в это время лежал и думал, как бы пообидней оскорбить колдуна. «Ты мерзкий и трусливый карлик с кривыми ногами и коротенькими ручками. а твоя борода похожа на мочалку. Немного доблести в том, чтобы пинать меня связанного. Сразу видно, что ты боишься со мной сразиться. Трусливый урод!» — сердито произнес Андрей. Странно, но колдун не обиделся. Он рассмеялся. Смех его длился несколько минут. «Я заставлю тебя молить о пощаде, а когда ты сдохнешь, то из твоей головы сделаю вазу!» После смеха заявил колдун. Андрей ничего не ответил. В это время он вспомнил о свистульке, которую сделал из пера волшебной птицы Каладриус. Птица ведь обещала оказать ему помощь. «Чего молчишь, дрянной мальчишка?» — спросил колдун, так как Андрей не произносил ни звука. Пока колдун злился и топал своими кривыми ножками, Андрей дотянулся связанными руками до нагрудного кармана и достал свистульку, сунул ее в рот и, что есть мочи, стал дуть в свисток. В это же время раздался резкий свист, от которого колдун схватился за уши и застонал. Меньше чем за минуту в небе появилась птица. Сделав несколько кругов, птица села на землю рядом с Андреем. Это была мать птенцов Каладриуса. «Вижу, тебе пригодилось мое перо, Андрей. Что случилось? Ты явно попал в беду», — спросила птица, не обращая внимания на колдуна. Андрей быстро и кратко рассказал, как они попались в ловушку и что с ними произошло дальше. «Я не могу сражаться с колдуном. Это должен сделать ты сам», — произнесла птица Каладриус и взмахнула своим крылом. После этого руки и ноги мальчика освободились. Андрей получил возможность встать и достать свой меч-кладенец. Колдун, увидев такой поворот событий, бросился бежать. Надо сказать, что он достаточно резво перебирал своими кривыми ножками и вскоре скрылся из виду. Андрей подошел к клетке, где сидела Марья-искусница. «Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я пришел по просьбе твоего жениха, Ивана-царевича, чтобы освободить тебя из плена колдуна. Как открыть твою клетку? Есть ли какой-нибудь ключ?» — спросил Андрей у Марьи. «Нет, ключа не существует. Клетка откроется, как только ты убьешь Черномора. Тогда силы зла исчезнут, и я смогу выйти», — ответила Марья. «А ты, птичка, знаешь, куда убежал колдун?» — обратился Андрей к птице Каладриус. «Я провожу тебя. Черномор собирает свое войско в поле, но сначала тебе надо вылечить своих друзей. Я слетаю и принесу живой воды, а Марья пусть пришьет лапы твоим друзьям», — тут же предложила птица. Андрей направился на кухню, обнажив свой меч, но там не нашел гоблинов. Зато на столе лежали его друзья, у которых были отрублены лапы. Андрей принес своих друзей к клетке с Марьей, положил так, чтобы она могла дотянуться до собачки и медведя. «Пойдем, Андрей, я покажу поле, где ты сразишься с войском Черномора, а тем временем слетаю за живой водой», — предложила птица Каладриус. Поле оказалось совсем рядом. Когда Андрей там появился, то увидел тысячи зеленых гоблинов во главе с колдуном Черномором. Птица пожелала Андрею удачи и собралась лететь. Андрей приготовился к схватке. Перед отлетом птица сообщила Андрею одну хитрость. «Андрей, твой меч-кладенец может не только разить врага, но быть хорошим щитом. Как увидишь, что колдун насылает на тебя порчу, сразу выставляй меч перед собой, и колдовство рассеется». Сказав это, птица взлетела к облакам. Гоблины выстроились ровными рядами. Они планировали напасть на мальчика одновременно, чтобы затоптать его толпой. Андрей задумался. Справиться с такой силой одним мечом было нереально. И тут Андрей вспомнил про кольцо змея Горыныча. Мальчик покрутил кольцо на пальце и стал ждать. Прошло не более 10 минут, как Андрей в небе разглядел точку. Точка постепенно увеличивалась. Вскоре Андрей увидел, это летит змей Горыныч. Он приземлился рядом с мальчиком. «Так и знал, что кольцо тебе пригодится. Какая тебе нужна помощь, Андрей?» — спросил Горыныч. Андрей показал на поле, которое заполнили гоблины с зелеными мордами. Сосчитать их было невозможно, словно море из гоблинов. «Ого! Еще ни разу не видел столько зелененькой пищи! Ты, Андрей, не переживай, сражайся пока с Черномором, а я разберусь с гоблинами. Заодно победаю», — спокойно произнес Горыныч. Спокойствие змея Горыныча передалось Андрею. Он встал в боевую стойку мечника и приготовился к сражению. Битва началась. Мальчик бился с нечистью колдуна, как самый настоящий русский богатырь. Взмахнет направо мечом, тут же появится улица. Взмахнет налево — переулочек. Охрана Черномора из гоблинов не ожидала, что мальчик с мечом так быстро будет расправляться с ними. А всю остальную армию гоблинов уничтожал змей Горыныч. Головы Горыныча пускали огненные смерчи, которые уничтожали гоблинов сотнями. Часть гоблинов Горыныч успевал проглатывать, так как он обещал пообедать врагами. Бой длился почти час. Андрей здорово устал, но все же добил всех гоблинов из охраны Черномора. А Горыныч тем временем справился с остальной армией гоблинов. Остался только колдун, который сразу начал колдовать и насылать на Андрея порчу и несчастье. Он вырывал волосок из бороды и быстро бормотал заклинания, которые Андрей смог расслышать. «Алахай, малахай, зентус, бентус, квентус, колдавентус, эрики, чопырики!» Старательно произносил заклинание колдун. Однако Андрей вовремя закрывался клинком меча, отчего колдовство рассеивалось. Наконец Андрей приблизился к колдуну и взмахнул мечом. Голова Черномора слетела с плеч, и он упал замертво. Андрей вытер пот со лба и решил вернуться к Марье. Но сначала подошел к Горынычу поблагодарить за помощь. «Спасибо тебе, змей Горыныч, за помощь. Ты поступил как настоящий друг». Горыныч даже растрогался от таких слов мальчика, ибо у него был только один друг — Добрыня, а теперь его Андрей другом назвал. «Да чего там? Обращайся, если что. Подожду тебя здесь. Надо будет вернуть меч обратно в камень. У меня спина большая, все уместитесь, даже не сомневайся», — смущенно произнес змей Горыныч. Надо было убедиться, что друзей спасли. К приходу Андрея Марья уже пришила лапки собачки и медвежонку, а птица принесла живой воды. В данную минуту они поливали живой водой тела друзей Андрея. Чудо свершилось. Рада и Силач открыли глаза и ровно задышали. «Я уже была подумала, что из меня действительно нажарят котлет. Надеюсь, Андрей, этот злобный маньяк-колдун, сдох?» Было первое, что произнесла собачка. «Не сомневайся, голова его слетела с плеч», — сообщил Андрей, улыбнувшись. Мальчик по-настоящему радовался, что его друзья живы. Клетка с Марьей действительно открылась, так как все колдовство исчезло. «Марья, как тебе удалось пришить лапки моим друзьям?» — решил спросить Андрей. Марья-искусница по-доброму улыбнулась и погладила мальчика по голове. «Ничего сложного, ведь именно я сшила этих волшебных животных», — ответила Марья, продолжая улыбаться. «Здорово! Как хорошо, что мы с папой купили силача и раду в магазине!» — обрадованно воскликнул Андрей. Мальчик догадался, что волшебные ручки неизвестного изготовителя волшебных зверушек в магазине принадлежали именно Марье-искуснице. «Надо бы найти лягушку-кудесницу. Мы Кекеморе обещали, чтобы ее озеро вновь очистилось от грязи», — заявил Андрей. Дружно пошли искать лягушку-кудесницу. Конечно же, нашли. Злобный Черномор посадил ее в банку и хранил в своей спальне, чтобы она не могла чистить воду в водоемах. Лягушку-кудесницу забрали с собой. Вернулись к змею Горынычу. На его спине могло уместиться гораздо больше пассажиров. Горыныч взлетел, а через час приземлился возле камня, в который Андрей со спокойной совестью воткнул меч-кладенец. Пусть пригодится другому герою. Дружно приняв решение проводить Марью до Тридевятого царства, все задумались, на чем будут добираться. Горыныч заявил, что он не может туда лететь, чтобы не пугать людей. Тогда Андрей вновь вызвал птицу Каладриус своей свистулькой. Волшебная птица выручила в очередной раз. Она взмахнула сразу двумя крыльями, и на земле появился ковер. «Перед вами ковер-самолет. Вам следует только назвать пункт назначения, и ковер доставит вас куда надо. Когда закончите пользоваться ковром-самолетом, просто отпустите его, и он вернется ко мне. А теперь мне пора. Была очень рада повстречаться с тобой, Андрей, а также твоими друзьями». Попрощавшись, птица взлетела к облакам и улетела. Андрей, его друзья Рада и Силач, а также Марья, сели на ковер-самолет и назвали место назначения. Конечно же, дремучий лес. Надо было доставить Кикиморе ее долгожданную лягушку. Кикимора рассыпалась в благодарностях, даже предлагала погостить у нее, чтобы посмотреть на очищенное озеро. Но Марья торопилась скорее попасть в свое царство, где ее ждал и печалился Иван-царевич. Как бы ни тянулось время в дороге, финиш всегда приходит. Так и вся компания добралась до Тридевятого царства. Здесь они узнали, что порча с царства снята, ведь злой колдун погиб. Марья и Иван обнялись, радуясь освобождению девушки из плена. На радостях Иван-царевич сделал предложение Марье-искуснице. На следующий день они поженились. Андрея и его друзей Силача и Раду пригласили на пир, где они пили мед и вкушали яство. Все в царстве были счастливы. Но главное, что на свадьбе были артисты, квартет Мурки, которым Иван-царевич разрешил выступать на площади и веселить жителей царства.